Валентино повеселел, потому что маршал был все еще сильным, влиятельным лицом при испанском дворе. Королева Изабелла любила безумнее, чем когда-либо своего протеже, с помощью которого, без сомнения, легко было узнать о месте пребывания сеньоры Долорес Картина. Выслушав рассказ Олимпио, Серано обещал сделать все, что только в его силах, и скоро сообщил ему, что сеньора, по ложному известию, будто она дочь Черной Звезды, заключена в монастырь на улице Фабурго. Услышав, что несчастная томится в инквизиционном монастыре, известном под именем Санта-Мадре, Олимпио стал умолять Серано заступиться за Долорес. Сам же он был все еще болен и не мог встать с постели. Маршалу удалось, наконец, получить от королевы приказ освободить Долорес, которая со слезами радости вернулась к своему Олимпио. Это было счастливое и трогательное свидание, заставившее доброго Валентино пролить много радостных слез. Попеременно с ним Долорес ухаживала за любимым человеком, и когда тот совершенно выздоровел, Серано устроил ему место при испанском посольстве в Париже. В сопровождении верного Валентино Олимпио поехал в столицу, чтобы обвенчаться со своей Долорес. Мы уже видели, как был прерван брачный обряд в соборе Богоматери. Глава 5. Смерть графини Борегар. Не из благодарности, а для того, чтобы успокоить общественное мнение, Наполеон дал Софье Говард титул графини и замок Борегар близ Парижа. Евгении были известны прежние отношения императора с этой англичанкой. Воспоминание о них было ей так неприятно и тягостно, что она не давала покоя Бачиоке, прося его погубить эту женщину. Софья Говард, или графиня Борегар, приехав однажды в театр, вела себя так гордо и надменно, что привела императрицу в сильную ярость, потому что общество знало о прежнем соперничестве этих двух женщин. Поэтому следовало устранить Борегар. Как? Это было уже делом государственного казначея. Мы уже слышали его разговор с Габриэль Беланже, отравительницей из Бельвиля. Расскажем теперь о последствиях этого разговора. Из-за того, что Маргарита не захотела вернуться к своей жестокой матери, и только через много времени была найдена у сторожа, который спас ее, дело неожиданно затянулось. Габриэль Беланже сделалась настоящей фурией, узнав от Бачиоки, что ее безумная дочь отказалась от предложения, сделанного ей в Тюильри. Не вмешайся в это дело, граф, бесчеловечная женщина изувечила бы несчастную девушку, а, может быть, ослепленной яростью убила бы ее. Он разыграл роль защитника и освободителя Маргариты, отправил ее в верное убежище, куда мы в одной из следующих глав последуем за ней. Затем он вступил в тайные переговоры с Габриэль относительно ничего не подозревавшей Софьи Говард. И торг окончился тем, что после благополучно совершенного преступления Габриэль получит 15 тысяч франков. Капитал весьма соблазнительный для нее. Графиня была больна. Говорили, что она страдает расстройством нервов, которое, хотя и не было опасно для жизни, но доставляло ей немало беспокойства. Так прислуга рассказывала, что Софья часто просыпалась по ночам, жаловалась на невыносимую головную боль и произносила безумные, бессвязные слова. Однажды вечером, едва Софья Говард отослала горничную спать, к замку подъехал экипаж. Из него вышли плотно закутанная в плащ дама и господин. Они пошли по направлению к замку, а экипаж остался ждать их возвращения. Замок Борегар, окруженный парком и красивой оградой, был построен на горе. Старые ветвистые каштаны придавали ему меланхолический вид, и все здание, окрашенное серой краской, с высокими окнами и безмолвными порталами, чрезвычайно напоминало древнюю крепость. Софья Говард не любила многочисленной прислуги. Она не гналась за блеском и роскошью. Жизнь ее была надломлена, и она осознавала это так хорошо, что радость и веселье сделались ей чуждыми навсегда. Она обманулась в самых заветных мечтах и грезах. Но если в ней иногда просыпалась оскорбленная страсть, если порой она чувствовала злобу и ненависть к тем, кто не понял и раздавил ее, то и в эту минуту Софья Говард не походила на Евгению Монтихо, которая ради тщеславия и честолюбия не брезговала никаким средством для достижения своих целей. У нее была только одна горничная и лакей, служивший ей еще в то время, когда ее посещал Наполеон. Садовники и женщины, присматривающие за садом и парком, жили в нижнем этаже замка. Когда закутанная дама и шедший за ней господин повернули в каштановую аллею, ведущую к подъезду замка, из него вышел слуга, убедившись, что кругом никого не было. Он прислушивался. Тихие, торопливые шаги приехавших не испугали его. Казалось, он ждал их. Глубокая тишина царствовала в замке. Лампа в прихожей распространяла скудный свет. На покрытой коврами лестнице, ведущей в комнаты графини, не было ни души, даже горничная, по желанию измученной госпожи, удалилась в свою комнату. Слуга только что вышел в парк. Стоя в тени деревьев, он увидел двух приближающихся особ. 10 часов он аккуратен, — прошептал слуга. — Это вы, Лапиньоль? — спросил тихий голос. — К вашим услугам, граф. — Как поживает ваша госпожа? — продолжал приближавшийся, в котором мы узнаем Бычиоки. — Как и всегда, многоуважаемая графиня отослала горничную и почивает теперь. — Могу ли я пройти в ее комнату вместе с этой дамой, которую чрезвычайно интересует ее состояние? Необходимо, чтобы никто не знал о нашем посещении. — Если вы желаете, граф, то я проведу вас по задней лестнице. — Хорошо, Лапиньоль. «Вот вам небольшая награда за оказанную услугу», — прошептал Бычиоки, подавая слуге кошелек с деньгами. «Благодарю, покорный граф. Идите вперед, любезный», — приказал Бычиоки и затем обратился к своей спутнице. «Довольны ли вы, мадам Беланже, этим приемом?» «Совершенно», — ответила тихо Габриэль, боясь, чтобы не услышал шедший впереди слуга. «Будьте покойны». «Завтра же его устранят», — проговорил Бычиоки, направляясь вместе с отравительницей по аллее парка, идущей вдоль стены замка. Скоро все трое добрались до задней двери. Слуга отворил ее и пропустил вперед Габриэль с графом. Перед ними находилась лестница, освещенная лампой, висевшей наверху в коридоре. Ничто не нарушало мертвой тишины. Лапиньоль, подкупленный слуга Софьи Говард, повел обоих гостей наверх. Мягкие ковры заглушали их шаги. «Сделайте одолжение, подождите минуту», — прошептал слуга, отворяя одну из высоких дверей, которая вела в кабинет графини, смежный с ее спальней. Так как Лапиньоль не затворил за собой двери, то Габриэль и Бычиоки заметили, что кабинет отделялся только одной портьерой от спальни. Осторожно просунув голову за портьеру, слуга убедился, что графиня спит, потом сделал знак приехавшим. Тихонько вступили они в прихожую и заперли за собой дверь на ключ. Что, если Боригар проснется? Если она позвонит и позовет горничную? Счастье никогда не оставляло Бычиоки, и он надеялся на него, потому что отличался способностью благополучно избегать всевозможных неудач. Габриэль Беланже откинула вуаль. Она походила на сиделку или на одну из тех особ, которые заговаривают всякие болезни. Черты ее были мрачными и неподвижными. Глаза холодны, как лед, ее лицо казалось как бы изваянным из камня и не улыбалось никому в жизни. «Подойдите ближе», — шепнул Лапиньоль. «Я позабочусь, чтобы вам не мешали». Бычиоки приблизился к портьере, приподнял ее и заглянул в тихую, уютную спальню графини, убранную со вкусом, но без роскоши. Большая лампа, висевшая на потолке, распространяла нежный матовый свет. Превосходные картины украшали стены, под ними помещались зеленые бархатные кресла и столы с резными ножками. Дорогой мягкий ковер покрывал весь пол. Кровать графини закрывалась шелковыми занавесками, которые были полуприподняты. Рядом находился мраморный столик, на нем полстакана воды, блестящий графин и красивый золотой колокольчик. Графиня дышала так тихо, что ни один звук не долетал до слуха Бычиоки. Он подал стоящий позади нее Габриэль знак войти в комнату. Габриэль исполнила это и, не извиняясь перед графом, опустила за собой портьеру. Она хотела совершить преступление одна, без свидетелей. Быстро достала она маленький пузырек и осторожно приблизилась к столу. Софья Говард не просыпалась. Габриэль откупорила склянку, содержащую бесцветную жидкость, и, стоя за портьерой, вылила в стакан. Последние капли попали на занавеску. Странный особенный запах наполнил комнату. «А что, если она не выпьет?» — спросил Бачиоки, наблюдая за всем со своего места. «Она выпьет», — спокойно возразила Габриэль с уверенностью, удивившей даже графа. «Слышите?» Едва произнесла она эти слова, как глубокий вздох раздался в комнате. Бачиоки услыхал его и заглянул в узкое отверстие портьеры. Софья Говард проснулась. Нестерпимая жажда мучила ее. Было ли это следствием быстро улетучивающихся капель? Бачиоки страшно побледнел и затаил дыхание. Что, если графиня схватит колокольчик, который позабыли убрать со стола? «Где ты?» — спросила Софья, думая о своей горничной. «Да-да, я отослала тебя спать. Покой также необходим тебе». Жажда усилилась. Софья судорожно схватила стакан с ядом и залпом выпила. Потом снова поставила его на мраморный столик. «Готово», — прошептал Бачиоки. «Уйдем поскорее». «А оставшиеся в стакане капли?» — спросил осторожный граф. «Могут в нем остаться», — коротко ответила Габриэль. «Вы так уверены?» «Конечно. В стакане осталась одна вода. Тем лучше». «Я удивляюсь вашей ловкости». «Поспешим. Через минуту больная попросит пить и, может быть, позовет горничную», — говорила Габриэль Беланже, зная действие приготовленного ею яда. «И горничная нальет свежей воды в стакан, уничтожив таким образом малейший след отравы. Вы очень предусмотрительны. Идите вперед». Бачиоки и Габриэль уже готовились оставить прихожую и вернуться в коридор к Лапиньолю, когда вдруг из спальни до них долетел крик «Воды!». Яд, как видно, подействовал очень быстро. Бачиоки остановился. Он испугался, что раздастся звонок, и девушка услышит новый крик графини и встретит их в коридоре. Слуга был на лестнице, но и его терпение могло кончиться. «Идите вперед», — сказал он по-прежнему спокойной отравительнице, сам же тихими шагами снова поспешил к портьере. Испуганная страшной жаждой и под влиянием невыразимой боли, Софья Говард протянула руку к колокольчику. Бачиоки видел это. Одним прыжком он очутился возле кровати, схватил графиню за руку. Ужас и удивление лишили ее дара речи. Прежде чем она успела вскрикнуть, Бачиоки бросил ей на лицо подушку и прижал так крепко, что Софья не могла не только кричать, но даже дышать. Все ее старания освободиться были тщетны. Кроме того, действие яда усилилось. Бачиоки услышал только один слабый, подавленный вздох. Софья Говард боролась со смертью. Когда она утихла, он снял с ее лица подушку. В дверях показался Лапиньоль и жестами стал звать его. Со всех ног бросился граф из спальни и, не сказав ни слова, вошел в коридор, где ожидала его Габриэль. Графини Боригар более не существовало. Слуга вывел графа и Габриэль через заднюю лестницу из замка в парк. Минуту спустя они сели в экипаж и вскоре вернулись в Париж, не возбудив ничьего подозрения. Дорогой Бачиоки вручил отравительнице условленную сумму денег. На другое утро горничная нашла Софью на кровати без малейших признаков жизни. Сначала она решила, что графиня спит, но, видя, что та не пробуждается и не слышит ее отчаянных криков, горничная, ломая руки, побежала к Лапиньолю. «Доктора! Как можно скорее доктора! Графиня! О, милосердный Боже! Графиня! Что с вами? Что случилось?» Графиня не дышит, вся похолодела. Скорей зовите доктора. Лапиньоль тотчас отправился в город и привез докторов, которые засвидетельствовали внезапную смерть графини. Никто, кроме слуги, не знал правды. Лапиньоль же был неожиданно арестован и отправлен в Бесетр. Все его просьбы и доказательства были напрасны. Даже рассказ о ночи и желание повидаться с графом не были приняты во внимание. Он принадлежал к одним из тех, кем пользовались приближенные императора и кого вслед за тем безжалостно уничтожали. Никто не слышал его жалоб и проклятий, их заглушали толстые стены Бесетра. Тихо и просто похоронили графиню Боригар. Никто не провожал ее в могилу, потому что у нее не было ни одного искреннего друга. Так кончила жизнь свою Софья Говард, пользовавшаяся до Евгении любовью Наполеона III. Глава 6. Черный кабинет. Тюильрийские тайны множились. Был учрежден кабинет, назначенный только для сохранения этих тайн и исполнения приказов, о которых никто не должен был знать. Кабинет состоял из испытанных доверенных лиц и назывался «Черным кабинетом». Заседания его происходили ночью. Долго никто ничего не знал ни об этом тайном суде, ни о его членах. С карусельной площади к императорскому флигелю вели маленькие ворота. По-видимому, ими никогда не пользовались, ибо они постоянно были заперты. В одну из следующих ночей два господина, закутанные в плащи, приближались к этой тайной двери. Они шли по широкой безлюдной площади, где были слышны только отдаленные размеренные шаги часовых. Многие окна в Тюильри были еще освещены. Было около полуночи. Оба господина разговаривали о предстоящей казни Арсинии и Пьетри. Никто не наблюдал за ними и не подслушивал их. Один из них, высокий, Флери, вынул из кармана ключ и отпер ворота, потом пропустил вперед своего спутника, маркиза Фульеза, женатого на родственнице Наполеона. Длинный узкий коридор, лежащий перед ними, был теплым и освещенным. Он вел к удобной витой лестнице. Когда Флери старательно запер за собой дверь, они поднялись наверх. Пройдя по коридору, украшенному цветами и тропическими растениями, который соединял покои императора и Евгении, они, наконец, достигли бокового коридора и, отворив в нем дверь, вошли в черный кабинет. В нем находилось уже три человека, а именно герцог Морни, генерал Боске и государственный казначей Бачиоки. Эти пять господ составляли тайный суд Франции, доверенное правление Тюильри. Черный кабинет был невелик. Посреди комнаты стоял длинный, покрытый черным сукном стол с письменными принадлежностями и урной из черного мрамора. Возле стола стояло пять стульев. У одной стены находился большой несгораемый черный шкаф, у другой — камин, в котором пылали угли. На камине стояли старинные часы. У четвертой стены находилась дверь с черными портьерами, выходившая в коридор. Присутствующие раскланялись и заняли свои места. Маркиз Фольес снял маленький ключик с шеи и отпер несгораемый шкаф. Он, казалось, был секретарем тайного совета. Возле его места висел звонок, предназначенный для вызова слуг. «Примемся за дела», — сказал Морни. «Господин маркиз, какие дела самые важные?» Маркиз Фульес, маленький худой человек с пепельным цветом лица, лишившийся 2 года тому назад жены, которая оставила несметные богатства, и вступивший во второй брак с родственницей Наполеона, взглянул на лежавший перед ним документ. Это были тайные документы процесса об адской машине. «Я нашел в конце 3 имени без замечаний», — начал маркиз отвратительно тонким голосом. «А какие именно?» — спросил Морни, исполнявший обязанности председателя. Перед ним стояла мраморная урна. «Генерал Агуада, маркиз де Монталон и сеньора Долорес Картина. прочел Фульес, бывший в трауре, так как несколько недель тому назад у него умер ребенок, оставшийся от его первой жены. «Потрудитесь позвонить, господин маркиз. Новый тайный агент нашего кабинета Эндема доставит нам сведения относительно этого дела». «Вы ручаетесь за этого Эндема как за надежного человека?» — спросил Морни в то время, когда Фульес позвонил. «Совершенно надежный и способный человек», — отвечал государственный казначей. «Позвольте мне, прежде чем он войдет, упомянуть об одном обстоятельстве», — сказал генерал Боске, мужчина лет 50 с суровыми и грубыми чертами лица. «В корпусе зуавов находится опасный и ненадежный предводитель, который должен быть отстранен». «Вы без сомнения говорите о генерале Досси?» — спросил Флери, сидевший рядом с маркизом. «Точно так. Вчера в обществе офицеров этот человек, немного пьяный, осмелился произнести с громким хохотом имя Баденге». Баденге был каменщиком, в платье которого Наполеон бежал из Гама. С тех пор его так называли в насмешку. Понятно, что в кружке никого не было, кто бы не знал, что под этим именем подразумевается император. «Это неслыханно!» — вскричал Морни. «Подобные предводители опасны. Мы должны немедленно его удалить. Пусть он раскаивается, что произнес это слово, и забудет его в колонии Сиди Ибрагим», — проговорил Фульес. Сиди Ибрагим было местом ссылки. Решения здесь принимались очень скоро, члены совета наклонили голову в знак согласия, и Боске избавился от своего личного врага. В это время дверь тихо отворилась, и за черной портьерой показалась фигура Эндема. Члены кабинета осмотрели своего нового товарища, который, казалось, произвел на них хорошее впечатление. «Эндема», — сказал Морни, — «вы желаете поступить на тайную службу в Тюильри?» «Да, если мне дадут работу и вознаграждение», — отвечал мнимый герцог, приближаясь к черному столу. Маркиз рассматривал его с большим интересом. «Вы будете получать ежегодно 8000 франков, — объявил Морни. «Кроме того, награды за особые услуги и квартиру в Тюильри». «Я согласен». «Сообщите нам, что вы нашли в доме на Вандомской площади». Маркиз писал. «Я узнал, что в этом доме сохранились предметы, находящиеся в связи с преступлением Арсини и Мадзини, и что жители этого дома были в тот вечер в соборе Богоматери. Я воспользовался этим обстоятельством. В 7:00 вечера я проник в дом и нашел в его отдаленной комнате бомбу, походившую на те, которые употребляли преступники. Я поспешил к государственному казначею, потом к агенту Лагранжу, сопровождавшему графа в соборе Богоматери, где арестовали дона Агуада, маркиза Монталона и сеньору, как подозрительных людей». «В Тюильри давно считали этих людей друзьями принца Камерата», — добавил Бычоки, — «потому не следует быть к ним снисходительными». Читатель, вероятно, подозревает всю низость этого обвинения. Эндема сам доставил бомбу в отель на Вандомской площади. «Эти личности задержаны?» — спросил Морни. «Граф изолировал сеньору, а дон и маркиз заключены в тюрьму», — отвечал Эндема. «Вы будете вознаграждены за вашу внимательность». «Успели ли вы записать показания?» — обратился потом Морни к Фульезу. Тот кивнул головой, продолжая писать. Бачоки знаком дал понять Эндема, что он может удалиться. Когда же тот ушел, граф сказал: «Сеньору отвезли в дом Маргариты Беланже, окруженный караулом». «Еще не все обстоятельства адской машины раскрыты», — начал опять Морни. «Вы знаете, господа, что главный виновник еще не находится в наших руках». «Мадзини?» — спросили Флери и Боске почти в одно время. «Его нужно устранить. Арсини и Пьетри умрут на эшафоте. Мадзини должен пасть под ударом кинжала. Я хочу предложить послать несколько верных людей во Флоренцию, где живет этот руководитель заговора», — проговорил маркиз Фульес. «Пошлем в эту же ночь агента Лагранжа, Грилли и дядю Дора. Первый из них смелый и надежный человек, который нанесет смертельный удар», — продолжал Морни. «Пообещаем ему несколько тысяч франков и освободим императора от опасного Мадзини». Остальные четыре члена черного кабинета согласились с ним и тотчас написали приказ агентам и бумагу о выдаче им денег. С этим делом было покончено. Но волнение Фульеза говорило о его желании сказать что-то. Он знал, что государственный казначей одобрит его предложение и мог также надеяться на согласие Морни, так как его двоюродный брат Наполеон должен был во всяком случае отстранить особу, о которой он намеревался говорить. В загородном квартале Бельвиль живет личность, которая занимается противозаконным ремеслом, начал маркиз своим тонким голосом. Эта личность помогла ему умертвить первую жену и ее ребенка, после которой он получил большое богатство. Она живет в гостинице «Маникль» и известна под именем Габриэль Беланже. Я предлагаю устранить эту опасную особу. Бычоки переглянулся с Фульезом. Эти слова были ему по душе. «Вы ручаетесь, что эта жительница Бельвиля виновна?» — спросил Морни, охотно желавший удалить корыстолюбивую мать любовницы императора. «Это Габриэль Беланже, самая опасная личность в Париже, потому что знает, как избегнуть правосудия», — подтвердил маркиз. «Решим ее участь голосованием», — предложил Морни, вставая. Черная мраморная урна была пуста. Каждый из пяти присутствующих должен был положить в нее черный или белый шар, и именно так, чтобы никто из остальных не видел, какой он выбрал цвет. Когда шары были опущены в урну, Морни встал, чтобы опрокинуть ее и объявить решение этого тайного голосования. В ней находились три черных и два белых шара. Вероятно, Флери и Боске опустили два последних, так как они не имели случая воспользоваться услугами отравительницы для своих целей. «Будьте так добры, поставьте черный крест возле имени этой особы», — сказал Морни маркизу, указывая на шары. Фульес исполнил это, однако лицо его не выражало того удовольствия, которое он чувствовал. Он знал, что опасная отравительница, знавшая больше его тайн, чем он того желал, будет устранена в самое короткое время. Решения черного кабинета исполнялись очень скоро. Когда около 4 часов утра заседание окончилось, Флери напомнил, что в 7 часу назначена казнь 2 политических преступников и предложил членам быть свидетелями этого события, которого он ни за какие блага не желал пропустить. Маркиз Фульес отказался, отговариваясь усталостью. Граф Бачиоки объявил, что у него есть важное дело по службе. Флери, Боске и Морни оставались еще некоторое время в черном кабинете по уходе 2 членов и в 6 часов утра отправились в экипажи герцога на лобное место Ля-Рокет. Глава 7. Гильотина. 12 марта 1858 года Наполеон подписал приговор, осуждавший Арсини и Пьери на смертную казнь, а Гомеса и Рудио на ссылку в одну из колоний в Южной Америке. На следующее утро была назначена казнь 2 заговорщиков. В ту ночь, когда члены Черного кабинета присутствовали на вышеописанном заседании, парижский палач Гейдеман ставил обитый черным сукном эшафот на площади напротив тюрьмы Ля-Рокет. Кто был в Париже и проходил через площадь мимо этой тюрьмы, тот заметил железные столбы с кольцами. Это сваи, на которых укрепляются переносные балки эшафота. Утром 13 марта эшафот уже был готов. сбитый из чисто вымытых балок, нижняя часть имеет форму и объем колоды, к ней прикреплены ремни, которыми привязывают приговоренного. На левой же стороне находится блестящее острое лезвие, которое палач одним давлением пружины приводит в движение, и лезвие, падая на колоду, отделяет одним ударом голову от тела преступника. Эта ужасная быстрая машина была представлена в конце прошедшего столетия доктором Гильотеном в конвент для бесчисленных казней. Он прославился через это, и его изобретение было названо его именем. Гильотина, на которой были казнены королева Мария Антуанетта и ее супруг, и теперь еще работает. Когда наступило утро, окна и крыши соседних домов были заняты любопытными. Между тем, как войско, расставленное вокруг эшафота, едва могло сдерживать толпу народа. И однако любопытные спешили из близлежащих улиц, чтобы посмотреть на казнь Арсинии и Пьери. Площадь была до того заполнена народом, что мужчины сажали женщин на плечи, повсюду раздавались крики задавленных, но на это никто не обращал внимания. Некоторые несчастные падали на землю и были раздавлены. О помощи нечего было и думать, так как со всех сторон приближались новые толпы. Экипажи знати, которым принадлежал и Морни со своими друзьями, должны были ехать через маленький переулок в Экери, занятый войсками, чтобы добраться до свободного места возле эшафота. Оттуда можно было смотреть на зрелище, к которому парижанин всегда стремится с таким удовольствием, что даже опасность и неудобства не пугают его. На часах башни Ля-Рокет пробило 7:00 утра. В толпе послышался шепот. Раздался звон колокола. Для Арсинии и Пьери он прозвучал в последний раз, призывая их на эшафот. Отворились ворота тюрьмы, забили барабаны. Вокруг стояла мертвая тишина. Тысячи людей и полная тишина. Точно дух смерти веял с высокого темного эшафота на толпу. Все с большим вниманием смотрели на дорогу, ведущую к воротам тюрьмы, где показалось длинное печальное шествие. Арсиний шел твердо, Пьери также не потерял мужества и твердости. Оба итальянца были готовы умереть за свои убеждения. Процессия вышла из тюрьмы и направилась к эшафоту. Впереди шел отряд карабинеров, потом судьи в своих черных одеждах. За ними следовал палач Гейдеман, высокая фигура которого напоминала средние века. На нем был широкий черный плащ. Седая голова была не покрыта, длинная борода спускалась на грудь. Черты лица были холодные, но не отталкивающие. Никто из его слуг не шел за ним. Они стояли внизу эшафота, ожидая своего хозяина. За палачом следовали окруженные с обеих сторон карабинерами, приговоренные к смерти, Орсини и Пьери. Они не были похожи на осужденных. Серьезно и достойно они шли к смерти. Два капеллана следовали за ними, шествие замыкали солдаты. Взоры всех обратились на палача и его жертвы. «Смотрите, вот они идут!» «Арсиний ступает так твердо, как будто его ведут на праздник!» — кричали голоса. Шествие приблизилось к эшафоту. Карабинеры, судьи, священники, приговоренные, палач и его слуги взошли на гильотину. Толпа замерла. Сквозь облака пробились первые лучи весеннего солнца. Судья, который должен был прочесть смертный приговор, объявил громким голосом приказ палачу совершить казнь над обоими преступниками. Потом подал палачу пергамент, чтобы исполнить церемонию. В эту минуту Арсини взошел на ступеньки. Он возвысил голос, желая говорить с народом, но едва раздались его первые слова, как Гейдеман накинул на его голову плотное одеяло, которое держал до сих пор на всякий случай под плащом. Арсини должен был замолчать. Двое слуг подвели его к капелланам, которые сняли с его головы покрывало и стали готовить к смерти. В толпе послышался, постепенно увеличиваясь, ропот негодования. «Приговоренный принадлежит мне!» — крикнул палач вниз, «Эшафот, не трибуна!» Потом он сделал знак слугам, стоявшим позади Пьерь. Те схватили его, чтобы привязать под гильотину. Пьерри сопротивлялся. Он хотел сам положить голову на плаху. Он, казалось, гордился тем, что умрет за свои убеждения. Он встал на колени, помолился и положил голову на выемку в плащ. Слуги Гайдемана бросились на него и в одну минуту привязали ремнями, потом отступили назад. Палач тронул пружину. Лезвие блеснуло, потом раздался грозный удар, и голова Пьерри покатилась по черному сукну, между тем, как из тела кровь бежала ручьем. Слуги поспешно убрали голову и тело. Теперь наступила очередь Арсини. Он видел, как умирал его соучастник в заговоре. Ни один мускул на его лице не дрогнул, ни разу не отвел он своего взгляда и не дрожал перед смертью. Арсини еще раз попытался говорить с толпой, громко изъявлявшей свое одобрение. Он сделал несколько шагов вперед, но прежде чем он успел сказать слово, слуги вторично накинули ему на голову черное покрывало палача. Они потащили свою жертву к гильотине и крепко ее привязали. Гайдеман, счищавший в это время с секиры кровь, дотронулся еще раз до ужасного механизма, и снова лезвие, повинуясь давлению, опустилось на выемку плахи. Арсини был казнен. Его туловище лежало по одну сторону эшафота, а голова по другую. Кровь текла с черного сукна на камне площади. Фанатичные женщины собирали ее в свои платки. Забили барабаны. Приговор был исполнен. Кровь, пролитая на улице Ле-Пельтье, была отомщена. Однако через несколько месяцев Людовик Наполеон должен был исполнить завещание Арсини. В следующем же году осуществилась надежда казненных на освобождение и объединение Италии. Вскоре затем император составил совместные планы с итальянским министром Кавуром, и первым знаком соглашения было бракосочетание принца Наполеона, двоюродного брата императора, с Клотильдой, 16-летней дочерью Виктора Эммануила, короля итальянского. Тогда началась война между Францией и Австрией с ее битвами при Мадженте и Сольферино. 24 июня 1859 года был днем кровопролития, когда два воинственных народа в продолжении 12 часов мерились силами. Казалось, французские войска и войска короля Сардинского должны были победить геройски сражающихся австрийцев. Потери с обеих сторон были ужасные, и все с нетерпением ожидали конца этой сомнительной борьбы. Французы принудили австрийцев отступить, последние же отбросили сардинцев в другом месте. И потому можно было ожидать почетного мира скорее, чем предполагали другие государства. Мир действительно был заключен в Виллафранке через несколько дней после сражения при Сольферино. Ломбардия досталась Наполеону, который отдал ее королю Сардинскому, за что Савой и городской округ Ницца были уступлены Франции. Союз между верхними и средними итальянскими государствами послужил поводом к основанию нового государства с Виктором Эммануилом во главе. В Париже следовали один за другим праздники, и Людовик Наполеон опять спас свой престол от падения на несколько лет. И в этот раз пали тысячи жертв и увеличили число трупов, на которых он думал основать свою династию. Была достигнута новая отсрочка, грозовые тени отгонялись шумными пирами и придворными торжествами. Глава 8. Чертов остров. Во время этого похода Олимпио и Маркиз томились в консьержери по несправедливому обвинению в участии в заговоре Арсини. Олимпио не так мучила несправедливость, как неизвестность об участи Долорес. У него отобрали бриллиантовый крест и посадили отдельно от маркиза. Бриллиантовый крест был передан императрице. Прежде чем мы отыщем здесь наших обоих друзей, сообщить, где находился Хуан во время их внезапного ареста, так как мы не заметили его в соборе Богоматери. Хуан решился во что бы то ни стало спасти принца Камерата от мучений в Каене. Его не пугали опасности и многочисленные трудности, о которых предупреждал его маркиз. Он объявил последнему, что решился на все, лишь бы только исполнить свой план. Клод внутренне радовался, видя мужество и решительность Хуана, и снабдил его необходимыми для дальнего путешествия деньгами. Несколько дней спустя Хуан выехал из Гавра на одном из пассажирских кораблей, отправляющихся в Южную Америку. Он еще не знал о тех многочисленных, почти непреодолимых трудностях, с которыми ему предстояло встретиться на пути. Но он обладал качествами, превозмогающими всякое препятствие, именно мужеством и юношеской силой. Три острова, находящиеся близ континента, образуют треугольник. Первым встречается Королевский остров, украшенный превосходными банановыми рощами. Здесь живут комендант и около 200 солдат. По одну его сторону находится остров Святого Иосифа, назначенный для галерных преступников. За ним лежит Чертов остров, служащий место пребыванием ссыльных. На нем нет веселых нив, роскошно цветущего морского берега, банановой и величественной пальмовой рощи. Он имеет вид печальной пустыни, сожженной палящим солнцем. На этом острове вырубили все деревья для того, чтобы ссыльные могли сильнее чувствовать свое изгнание и безотрадное положение, и были лишены всякой надежды на бегство. Кое-где видны были только изуродованные кустарники, а между ними выстроенные из глины и камня хижины, крытые маисовой соломой. Жалкие крестьянские избы по сравнению с ними выглядят дворцами. Пещеры в голых скалах также обращены в жилища, в которых дверями и окнами служат большие и маленькие отверстия. Чертов остров справедливо носит название, так как несчастные, сосланные сюда на десятки лет, испытывают адские мучения. Большинство из них скоро погибает от сильной жары, болезней и жалкой пищи. Когда Камерата вступил на остров, здесь уже находилось около 40 ссыльных. Их платья представляли лохмотья, башмаки были разорваны, силы и здоровье ослабели. Такая же участь ожидала и его. Надзиратель, который встретил его и повел в жалкую хижину, был жандармским бригадиром. Он объявил принцу, что будет посещать его 3 раза в день, в 5 часов утра, после обеда в 6 и вечером в 10 часов. Эти часы возвещались пушечными выстрелами с Королевского острова. Камерата мрачным взглядом смотрел на пустынный остров, имеющий вид большой могилы. О спасении или бегстве нельзя было и думать. Кто раз вступил на Чертов остров, тот покончил навсегда с миром, и его можно было оплакивать как мертвого. Хижина, предназначенная для принца, лежала возле скал. В ней находился только простой деревянный стол и такой же стул. Солома на полу служила постелью. Низкая дверь не запиралась. Свет и воздух проникали через маленькое квадратное отверстие в эту невыносимо жаркую конуру. Воду, которую ссыльные должны были сами себе приносить, невозможно было пить. Пища, привозимая каждый день с Королевского острова, была несвежая. Сухари почти всегда были покрыты плесенью, в муке и рисе ползали черви, скудно раздаваемая говядина всегда была несвежая. Ссыльные должны были сами себе приготовлять пищу, но очень немногие из них имели для этого необходимую посуду. Принц Камерата, изнуренный голодом и жаждой, должен был преодолеть через несколько дней свою брезгливость. Один из ссыльных согласился готовить для него жалкий обед на костре. Невыносимая жара днем, от которой нельзя было нигде укрыться, составляла ужасное мучение. Впрочем, и ночи были такие же жаркие. Горячая маисовая солома, наполненная насекомыми, была адской постелью, и в сравнении с ней ночное жилище в первобытном лесу было благодеянием. В продолжении целой ночи в хижине летало и жужжало бесчисленное множество комаров, укусы которых были нестерпимы. Надзиратель Малье был неразговорчивый человек и ревностно исполнял свои обязанности. Он часто даже ночью посещал хижины, желая убедиться, что ссыльные действительно спали или, по крайней мере, валялись на своих постелях. Несмотря на невозможность бегства, тюремщик чертова острова очень часто устраивал неожиданные обходы. Камерата покорился своей судьбе. Проходили месяцы. Его крепкая натура переносила все ужасы ссылки. Сильнее страдала его душа, полная ненависти и жажды мщения тем, кто уготовил ему это проклятое существование. Но его ненависть была бессильна и потому еще более мучительна, ибо он не мог более рассчитывать возвратиться в Европу. Сначала он надеялся найти средство к бегству, но когда увидел с береговой скалы необозримое море и узнал бдительность Малье, то потерял всякую надежду на спасение. На Королевском острове каким-то непонятным образом распространилось известие, будто несколько ссыльных, несмотря на все принятые меры, составили заговор и намерены убить старого Малье и покинуть остров. Поэтому комендант решил послать смотрителю помощника, в который и выбрал Джона, бывшего слугу мнимого герцога. Мошенник не забыл боль и оскорбление, которые камерата нанес ему однажды в крепости, и потому он торжествовал, когда был назначен помощником тюремщика. Комендант избрал Джона на том основании, что тот оказался услужливым и, кроме того, отличался необыкновенной физической силой. Он переехал в хижину смотрителя и вскоре обнаружил свою тайную ярость и власть над камерата, который должен был подчиняться его распоряжениям. Однажды вечером камерата отправился на одну из скал, выдающихся в море. Вечернее солнце отражалось в волнах. Вдали темная вода сливалась с небом в фиолетовых облаках. Камерата заметил вдалеке черную точку, в направлении, где находился континент. Он еще раз взглянул в ту сторону, желая рассмотреть, что разовьется из темного пятнышка. В это время с Королевского острова раздался пушечный выстрел, призывающий на смотр. Невидимая сила удерживала камерата на скале, чтобы, прежде чем поспешить к дому заболевшего Малье, понять, что означает эта медленно приближающаяся черная точка. Ему казалось, что из нее должна образоваться лодка или маленький корабль. Вдруг он вспомнил ненависть Джона, временно заменявшего Малье, и, поспешно покинув скалу, направился к дому последнего. Предстоящий ему путь был длинен, и чтобы его преодолеть, даже бегом, требовалось более получаса. Между тем, совершая длинный переход к отдаленному месту смотра, принц оставался в недоумении, был ли это действительно корабль, приближающийся к острову, и что он намеревался делать, так как приближаться к острову ссыльных было строго запрещено. Если вдруг заметят судно, а оно, может быть, спешит сюда, чтобы его освободить. Страх и надежда овладели камерат. Он делал всевозможные предположения и, как всякий несчастный, надеялся на спасение. Солнце давно уже закатилось. Когда он приблизился к хижине, кругом все было тихо, смотр уже был окончен. Он опоздал. Перед домом коменданта стоял отвратительный бульдогообразный человек. Он, очевидно, ожидал принца, который за это нарушение порядка должен был подвергнуться наказанию. «Счастье ваше, что вы пришли! Я только что намеревался бить тревогу», — сказал помощник больного Малье. «Вы, верно, задумываете бежать. Знаете ли, что вам угрожает?» Камерата заметил, что Джон желал дать понять ему все свое превосходство. «Я опоздал и перенесу без ропота заслуженное наказание. Вас нужно заключить в решетчатую комнату. Вы, кажется, грубите». «Черт возьми, вы должны за это быть наказаны», — вскричал Джон, покраснев. «Подождите, вы меня узнаете. теперь мы не в прежних отношениях. Вы имеете право только назначить мне наказание, которое я заслужил, — отвечал камерат. Я могу назначить его по своему желанию, и если вы будете еще возражать, то завтра же вас закуют в цепи. «Слушай, не раздражай меня», — проговорил с трудом камерата, так как его терпение истощалось. «Я отправлюсь к скалам и осмотрю море. Может быть, я вам принесу заслуженные цепи, так как без причины вы не могли опоздать», — сказал ненавистный Джон. «Марш!» Камерат дрожал от бешенства. Он хотел ударом кулака наказать мерзкого мошенника за его злость, но удержался. Джон повел принца в карцер. В продолжении нескольких лет никто не входил в него, потому что Малье, хотя и был строг, однако никогда не наказывал за опоздание. Принц подумал, что если он теперь откажется повиноваться, то его ждет худшая участь. Джон отпер низкую, но крепкую дверь карцера. «Входите!» — крикнул он грубо. «Здесь вы не будете наблюдать за морем». Камерата вошел в решетчатую комнату, имевшую в квадрате не более 6 футов. Его не так мучило наказание, как угроза Джона, который, заперев дверь, отправился к скале. На улице раздался смех Джона. «Теперь сидите в яме, пока ваше тело не покроется болячками. Это усмиряет», — сказал он, удаляясь по направлению к скале, откуда можно было обозреть море на далекое пространство. Месяц еще светил на небе. Проходя мимо, Джон заглядывал в оконные отверстия хижин, желая убедиться, спят ли их обитатели. Комендант не мог найти лучшего сторожа. Джон предчувствовал, что своим изгнанием он был обязан мнимому герцогу, а потому с большим наслаждением мечтал о дне мщения. Он был уверен, что рано или поздно ему удастся каким бы то ни было образом возвратиться во Францию, и тогда первым его долгом будет жестоко наказать Эндема. Черная точка, которую камерата заметил на море, оказалась челноком, маленькой рыбачьей лодкой, вышедшей после обеда из ближайшей к Кайене бухты. Только один молодой человек находился в ней. На нем было легкое платье береговых рыбаков, состоящее из полосатой рубашки, полотняных панталон и шляпы с широкими полями. Удалившись от берега и направив свою маленькую лодку к острову, он поставил осмоленный парус. Когда наступил вечер, перед ним показались волшебно освещенные месяцем скалы чертова острова. «Ободрись, бедный принц Камерата», — сказал он, и его большие темные глаза заблестели. «Час твоего освобождения приближается. Да поможет Пресвятая Дева, чтобы там, наверху, не подстерегал изменник». Это был Хуан, задумавший отчаянное предприятие и отправившийся на остров в маленькой рыбачьей лодке. Хуан доверился одному бедному рыбаку близ Кайены, купил у него лодку, запасся советами, за что щедро наградил его. Этот старик познакомил Хуана со всеми условиями чертова острова и со всеми опасностями. Он упомянул, что подъезжать к острову запрещено под страхом строгого наказания, но Хуана ничто не пугало. Он решился даже пожертвовать жизнью и свободой, чтобы спасти принца, которого любил. Небо, казалось, благоприятствовало его благородным намерениям. На горизонте не было ни одного облака, предвещавшего грозу. Ни один порыв ветра не препятствовал движению маленького судна. Приближаясь к острову, Хуан снял парус. При бурной погоде невозможно было подъехать к этому месту острова, так как бураны разбивали судно вдребезги о круто поднимающиеся скалы. Старый рыбак указал смелому молодому человеку место, где находится узкий въезд между двумя черными стенами, и Хуан вскоре увидел его перед собой. Въезд между скалами был темен. Хуан, собрав все силы, прижал маленькое судно к каменистым стенам и вскоре достиг выступа, позади которого вдруг показалось низменное место. Казалось, природа образовала здесь выход из нескольких выдающихся ступенеобразных уступов. Лицо Хуана прояснилось. Ему удалось придвинуть лодку к низкому месту, едва достигаемому ползком. К кривому дереву, выходящему из расщелины скалы, он привязал лодку, которая должна была увести принца на континент. Едва успел он окончить эту работу и уже собирался перескочить на ближайший выступ, как услышал приближающийся шум. Осторожно и тихо достиг он уступа скалы. Теперь он мог рассмотреть простирающуюся впереди трещину, которая делалась все шире и без сомнения вела на самый остров. В это время показалась фигура мужчины. Хуан согнулся. Он заметил на шляпе этого человека бляху сторожа. Это был Джон, осматривавший море. Уступ, где стоял Хуан, был узкий. Что, если он, согнувшись, потеряет равновесие? Плеск выдаст его? Это была минута ужасной опасности. Капли пота выступили на его лбу. Сторож приближался. Он должен был пройти в 5 шагах от того места, где укрылся Хуан. Хотя там, где стояла лодка, было очень темно, однако, если бы сторож подошел ближе и глянул вниз, то мог заметить Хуана. Тогда все погибло. Нельзя было бы думать о спасении камерат. Наступила решительная минута. Сторож прошел мимо того места, где спрятался Хуан, и скрылся за скалой. Хуан не мог оставаться более на этом узком гладком выступе. Он легко поднялся на холм, по которому шла дорога. Сторож ушел вправо, Хуан направился влево, надеясь найти выход из каменистых утесов. Он прислушивался, не угрожает ли ему опасность. Кругом все было тихо. Он стал прокрадываться по тропинке между каменными стенами и вскоре добрался до того места, откуда открывался вид на всю низменную часть острова. Старый рыбак сказал ему, что здесь нет деревьев, и советовал спрятаться близ расщелины скалы, откуда ссыльные ежедневно носят воду. Там он должен был ждать, пока не появится тот, кого он желал освободить. Приблизиться к хижинам было бы сумасшествием. Хуан отправился по тому направлению, где находилась, по точному описанию рыбака, расщелина, наполненная пресной водой.